Пять минут спустя там же линкор планетарного подавления «Неумолимый», императорские апартаменты. Капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Едва закрылся портал в Вольфшанце, как я тут же открыл другой в Тридесятое царство и по принципу «подобное к подобному» переправил растерянную девицу Марту прямо в объятия лейтенанта Гретхен де Мезьер, которая теперь Маргарита Соколова. Я действительно ничего не имею против молоденьких девиц, даже если они прежде служили моим врагам. Покончив с этим делом, я развернулся к Гейдриху и сказал: «Ну что, Рейнхард, поговорим?» «О чем вы хотите говорить, герр Сергий?» — прикинулся дурачком любимый ученик Гитлера. «О твоем любимом вожде и учителя, и о том, как ему резко стало плохо в моем присутствии», — сказал я. «Обычные люди от одного моего вида сознания не теряют». «Вы думаете, что наш фюрер, как это у вас говорят, оседлан демоном?» — спросил Гейдрих. «На просто оседланного ваш Адольф Алоизович не очень-то и похож», — ответил я. «Обычно им становится нехорошо только во время обряда экзорцизма, а я никаких действий в этом направлении не производил, да и проявившиеся симптомы нездоровья не совпадают. К тому же в тот момент, когда, назвав меня божьим посланцем, ваш вождь и учитель сказал о себе, как о предводителе противной страны, он имел в виду не только Адольфа Гитлера как человека, а именно завладевшую его душой злую сущность. Или нет там уже вообще никакой души, и теперь вместо нее только злое начало, истово ненавидящее все человечество, в общем, и германский народ в частности». «Но постойте, герр Сергий, как же такое может быть, чтобы не было души?» — удивился Гейдрих. «А как же тогда сознание, мышление и прочая свобода воли, как добру, так и козлу?» «Душа — это не более, чем надстройка к сознанию дикого зверя, дарованная нам Творцом», — сказал я. «Некоторые спокойно обходятся без души, считая ее излишеством, потому что она не требуется для того, чтобы есть, пить и размножаться. Но некоторые, видимо, пошли еще дальше и заменили отсутствующую душу демоническим злым началом. Вот тут уже нет никакой свободы воли. Сознание этого человека будет направлено только ко злу. Косвенно эту догадку подтверждает обращение вашего фюрера к немецким солдатам в канун нападения на Советский Союз, когда он заявил, что освобождает их от такой химеры, как совесть. Для таких заявлений недостаточно простого бездушия, ибо пораженный им человек безразличен к окружающим. Тут требуется активное стремление ко злу. В том мире, из которого происходит ваша супруга, в бытность советниками императора Михаила Александровича, мы с Александром Васильевичем после воссоединения Австрии и Германии обращались к императору Вильгельму II по поводу одного его нового подданного, который грозил принести миру немало бед, — по-русски произнесла товарищ Антонова. Кайзер перепоручил это дело своей тайной полиции, и та произвела всестороннее расследование со всей свойственной немецкой нации тщательностью и пунктуальностью, в ходе которого были опрошены бывшие школьные соученики подследственного и его случайные венские знакомые. А один из полицейских агентов, юноша, как говорят в Третьем Рейхе, стопроцентно арийской внешности, даже завязал с Гитлером довольно близкое знакомство. В результате произведенных действий германским коллегам удалось выяснить, что злобой на весь мир этот персонаж сочился с самого раннего детства. И это чувство никак не связано с его неудачами на художественном поприще. На встрече, состоявшейся на борту дальнего броненосного рейдера «Измаил», сразу после успешного завершения лондонской конференции, мы обсудили этот вопрос в узком кругу посвященных и вынесли решение, что жить господину Гитлеру, в общем-то, и незачем, оставив метод устроения на усмотрение германских коллег. И все. В той версии истории эта особь человечества своими завиральными идеями больше не беспокоила. «Теперь кое-что понятно», — сказал я. «Мы, конечно, могли предпринять свое расследование в мире нашего царя Михаила, но поскольку уважаемая Нина Викторовна считается источником очень высокой достоверности, то мы примем ее сведения как рабочую гипотезу. Если Адольфа Гитлера осеменила чужеродной сущностью в самом раннем возрасте, то тогда его личность развивалась исключительно под влиянием злого начала. Не исключено, что там вообще нет ничего человеческого, а один лишь демон, причем не из высших, а, так сказать, средней руки. Вы, товарищ Серегин, лучше бы не производили отвлеченных рассуждений, а своими методами посмотрели, что там поделывает господин Гитлер, с некоторой хитцей сказал Александр Тамбовцев. Быть может, он после встречи с вами уже и подох давно. Это нам рядом с вами радостно и сладко, а вот подобных личностей от ваших эманаций должно корежить, как тараканов от дихлофоса. Ну, я и открыл просмотровое окно пометки ауры величайшего злодея в истории, после чего все увидели, как два здоровенных эсэсовца из личной охраны волокут теряющего разумение фюрера германской нации под моросящим дождем из бункера для совещаний с генералами в бункер, где находятся его личные апартаменты. Сказать честно, на месте Адика я бы сурово наказал того дебила, который проектировал Вольфшанце, не предусмотрев подземных переходов, хотя бы между главными сооружениями, используемыми первым лицом. Такое было бы полезно и в смысле скрытности перемещения, и ради защиты заказчика от возможной непогоды. Впрочем, предполагаю, что мой умный совет этому величайшему из всех негодяев уже не потребуется. Его самочувствие ухудшается прямо на глазах. Есть подозрение, что, дотащив своего фюрера до места, телохранители с чистой совестью смогут класть его не на постель, а прямо в гроб. Воистину, ничего не сделал, только вошел. «Лилия, как всегда в подобных случаях, — сказал я в пространство, — ты мне нужна». Хлоп, и мелкая божественность тут как тут. «Кого тут нужно лечить, папочка?» — привычно спросила она. «Лечить никого не надо, нужна диагностика, причем дистанционная, через окно», — ответил я. «Вон, видишь того персонажа? Мне нужно знать, он еще оклемается, или ваш Харон уже дал ему своим веслом по голове?» Лилия бросила через портал только один беглый взгляд и сморщилась, как при виде протухшей дохлятины. «Папочка!» — воскликнула она. «Но это же не человек, а натуральный демон. Ничего человеческого в нем нет. Одна лишь злоба и жажда всеобщего разрушения». «Мне это известно», — ответил я. «Но все равно требуется знать, продолжит это тело дышать и отправлять прочие физиологические надобности, или же вместе с демоном упокоится в могиле». «Ты, папочка, правильно сказал про «вместе», — подтвердила мелкая божественность. «Я не знаю, как такое получилось, но демон и человеческое тело стали неразделимы. При этом демон поврежден и весьма существенно. Его энергетическая структура вскрыта и разомкнута, а потому он непрерывно теряет то, что можно было бы назвать жизненной энергией. А без демона не будет жизни в человеческом теле. Сначала это будет просто бессознательное состояние, за ним придет кома, а потом смерть. Другого исхода быть не может». «Ну что, Рейхер, — сказал я, посмотрев на предполагаемого наследника Гитлера, — готовы вы к терновому венцу преемника вашего любимого учителя? Или стоит произвести в это звание кого-то из ваших генералов? Да не тряситесь вы, как осиновый лист. Ведь ваша фигура чуть ли не единственная пригодная для того, чтобы попытаться спустить все на тормозах. Некоторые из ваших генералов тоже способны на подобный финт ушами, но у них сразу же возникнут контры с партийными структурами, фактически полностью слившимися с государством. А это способно поломать любую, даже самую грубую игру. Но партии командую не я, Борман, при том, что Гиммлеру подчиняются все войска СС, клацая зубами, произнес Гейдрих. Я боюсь, что контры на этот раз между партийными структурами будут неизбежны. Борман, например, скорее всего, пожелает двинуть вперед Геринга. Толстый Герман глуп и наивен, поэтому ловкий начальник партийной канцелярии сможет вертеть им как угодно. «Борман с Гиммлером тоже могут быть внезапно смертные, как и Геринг», — ответил я. «У нас у русских есть поговорка, что если началась большая пьянка, то не стоит жалеть соленых огурцов на закуску. Если вы, Рейнхард, решитесь, то я поддержу вас всей своей мощью. Несколько десятков тысяч моих верных тевтонского, то есть германского происхождения, требуют, чтобы с местной Германией обошлись как можно мягче, не топтали бы и не мяли землю Фатерланда, и уж тем более не отрезали бы от нее куски на радость всяким польским бездельникам. Истребление нацистской идеологии не должно вылиться в очередное оскорбление и унижение немецкого народа. Когда миллионы перемещенных лиц германской национальности побредут в неизвестность в западном направлении, потому что новые хозяева восточных немецких земель указали им на дверь. «Ну что же, — сказал Гейдрих, — если вы, Герсергий, готовы признать Германию в существующих границах, то я тоже рискну взяться за предложенное вами дело. А, по крайней мере, в таком случае мне будет ради чего рисковать». «Германия в границах на 22 июня 41 года тебя устроит?» — спросил я. «Если да, то пора действовать. Как только новость о смерти Гитлера и его серьезном нездоровье вырвется за пределы Фольшанцы, то счет пойдет на часы, если не на минуты». «Хорошо, я готов», — сказал будущий фюрер всей Германии, подтянувшись. «Что нужно делать прямо сейчас?» Вместо ответа я раскрыл портал в 30-е царство, туда, где квартировал германо-тевтонский батальон спецназначение под командованием Гауптмана Вернера Форбаха, и крикнул. «Боевая тревога, парни! Форма одежды номер 3! И командира ко мне! Бегом марш!» Форма одежды номер 3 — обмундирование Ваффен-СС. При номер 1 бойцы были одеты в свое артанское, по номеру 2 используется обмундирование вермахта, а по номеру 4 экипировка фельджандармов, незаменимая при операциях типа «проверка на дорогах». Не прошло и минуты, как через портал в мой кабинет, на ходу застегивая последние пуговицы мундира, вбежал мой добрый Вернер. «Здравия желаю, герр-командующий!» — выкрикнул он, становясь по стойке смирно. «Гауптман Вернер фон Бах прибыл по вашему распоряжению!» «Вольно, Вернер!» — сказал я. «Вот этого человека зовут Рейнхард Гейдрих. Он будущий фюрер всего немецкого народа. По крайней мере, на данном этапе мы с Небесным Отцом хотим, чтобы было так, а не иначе. Потому что это сильно уменьшит количество жертв, в том числе и среди немцев. Надеюсь, ты меня понимаешь?» «Я воль, герр-командующий, понимаю!» — гаркнул Гауптман под раскаты небесного грома, слышные даже здесь, святая святых космического линкора цивилизации 5-го уровня. «В таком случае, — сказал я, — сейчас ты со своими людьми пойдешь вместе с этим человеком и будешь выполнять его указания. Если он скажет, что кого-то нужно убить, то вы его убьете. Если арестовать, то арестуйте. И самое главное, нужно позаботиться, чтобы ни по телефону, ни по радио, ни каким-либо иным образом в Берлине не стала известна истинная подоплека происходящих событий. Это должно быть сделано в первую очередь». «Я воль, герр-командующий», — отрапортовал Гауптман фон Бах. «Ваше указание будет выполнено максимально точно и в полном объеме. Разрешите выполнять?» «Выполняйте», — скомандовал я и хлопнул Гейдриха по плечу. «Не мандражируй, Рейнхард, тут все как в воздушном бою. Если враг подставил тебе свой хвост на пистолетной дистанции, то твое дело расстрелять его из всех стволов, прежде чем он опомнится и вывернется из опасного положения. «А вот это точно, Герр Сергий», — сказал мой нечаянный протеже. И тут в мой кабинет, топая сапожищами, стали вбегать бойцы Гауптмана фон Баха. Пух и прах, прах и пепел. У бедолаги Рейхарда при виде таких волчар, в буквальном смысле, глаза на лоб полезли. Вот это я понимаю, истинные арийцы. Особенно хороши были доппельсолдеры, таскающие пулемет МГ-34 с примкнутой коробкой на 50 патронов, словно игрушечная пластмассовая ружьишка. Дальнейшее было делом техники, и наблюдали мы за событиями через просмотровое окно, готовые вмешаться, если потребует ситуация. Как минимум, Вернер фон Бах и бойцы его батальона были моими людьми, за которых я несу всю полноту ответственности и перед единством, и перед своей совестью. Когда Гейдрих, Вернер фон Бах и бойцы из группы непосредственного прикрытия ворвались в спальню к Гитлеру, тот был еще жив, пытался говорить, но с губ слетало только невнятное молчание. «Мой фюрер!» — вскричал Миляга Рейхард, картинно падая на одно колено перед постелью умирающего. «Едва только я узнал, что вам стало плохо, то сразу забросил все дела и бросился сюда. Скажите, что нужно делать, и я все исполню!» Гитлер пытался что-то сказать. Может, напутствовать своего лучшего ученика, а может быть, проклясть за то, что тот отклонился от ключевой расовой доктрины национал-социализма. Но язык его уже не слушался. Однако Гейдрих склонил свое ухо к устам умирающего, как будто пытаясь уловить его последнюю волю, после чего поднял голову и сказал: «Наш фюрер повелел мне заботиться о Германии так же, как заботился он сам. И любого, кто в этом усомнится, мои люди немедленно отправят к праотцам. Они это умеют. И им будет все равно, кто станет их жертвой — штатский бездельник или боевой генерал. Когда речь идет о судьбе Германии, мне становится не до сантиментов. Герр Раттенхубер, вы признаете меня фюрером Германии или предпочтете прямо сейчас благополучно отправиться в ад?» Ганс Раттенхубер, в спину которого весьма невежливо упирался пистолет Гауптмана фон Баха, несмотря на прямую угрозу, прямо молчал. На тот момент ему еще было неизвестно, что вся внутренняя территория Вольфшанца, так называемая «зона безопасности-1», уже захвачена немецкоговорящими пришельцами в чуть поношенной и обмятой форме Ваффен-СС. И теперь они орудуют в зоне безопасности-2, и охрана бессильна, когда угроза приходит не извне, а изнутри. И как раз в этот момент Гитлера стали бить предсмертный корч. Агонизировал смертельно раненый демон, а вместе с ним умирала и вмещающая его оболочка. Но страшнее всего были не судороги, а те трансформации, что по мере процесса умирания происходили с телом того, кто при жизни назывался Адольфом Гитлером. Серела и покрывалась дряблыми складками кожа. Клочьями отпадали с черепа волосы. Покойник, а это было уже именно так, становился не похож сам на себя живого, превращаясь в какого-то киношного горлума. И все присутствующие, не исключая Гейдриха, смотрели это расширенными от ужаса глазами. Вот зачем в основном потоке была нужна лошадиная доза цианистого калия, а потом еще и пуля в затылок от адъютанта. Исключительно ради того, чтобы демон не пытался продлить свое существование за счет жизненных ресурсов еще не умершего тела. Но вот труп сотрясла последняя, самая сильная конвульсия, и он застыл неподвижно. Мертвый Адольф Гитлер ничуть не напоминал себя живого. Штандартенфюрер Раттенхубер нервно сглотнул и, повернувшись к Рейхарду Гейдриху, негромко, но твердо сказал: «Командуйте, мой фюрер, я выполню любое ваше приказание». «Ну что же, Ганс, так гораздо лучше», — устало сказал новоиспеченный вождь всего германского народа. «А теперь будьте добры вернуть сюда господ генералов, если они еще не улетели к себе в Маурвальд. А если улетели, то дайте команду вернуться. На этот раз будем разговаривать без крика, по-деловому». И тут Ева Браун, до того безмолвным истуканом стоявшая в сторонке, вдруг истошно завопила срывающимся на виск фальцетом, как будто ее прямо сейчас пилили вдоль дисковой пилой. «Герр Сергий», — сказал Гейдрих, как будто в никуда, — «вы же сейчас наблюдаете за нами, я знаю. Будьте добры заткнуть эту дуру и забрать ее отсюда, а то от ее вопля думать нет никакой возможности». Выполняя просьбу своего протеже, я бросил через портал заклинание стасиса, и виск оборвался, как обрезанный ножом. «Ну вот так, Ганс», — в наступившей тишине произнес новоявленный фюрер, — «тот, кого считали ненавистником Германии и всего немецкого народа, на самом деле был врагом только вот этого существа. А к немцам вообще и германскому государству, герр Сергий, относится вполне благоприятно. Должен сказать, что в его конфидентах ходят два варианта кайзер-рейха – образца 15-го и 18-го годов. В первом случае герр Сергий примирил русских с немцами и помог кайзеру Вильгельму поставить старушку Францию в позу седана, когда зад находится выше головы. Во втором случае все еще в процессе. Честный мир на Востоке уже подписан, а вот основные события на Западном фронте развернутся неделю или две спустя. А ведь при обычном развитии событий в прошлой Великой войне у центральных держав не было ни единого шанса. Но пришел Божий посланец, и все переменилось. Надеюсь, что и нас не минует чаша сия». Когда начальство вышло, двое бойцов Вернера фон Баха взяли окаменевшую тушку Евы Браун и закинули ее ко мне в кабинет через портал. И только тут я осознал, что всю политику по 41-му году требуется строить заново. Вот она, цена тому случайному. Ничего не сделал, только вошел.